А что, ёбаный в рот, говорить надо? Сюда, да. Здравствуйте! В эфире радиостанция «Шлемы Мамайского». К нам приходят килограммы писем с вопросом, когда и где красная плесень дает свои концерты. Наш специальный корреспондент Сара Абрамовна связалась и вошла в контакт с представителями этой группы. И не выходя из контакта, выяснила, что ближайший концерт плесени пройдет в Москве 21 июля этого года. В киноконцертном зале «Балтика», метро «Сходнинская» в 19 часов. На концерте, как и обычно, будут продаваться майки, значки, фуфайки, плакаты и лыжи. А также, естественно, нашумевшая книга «История красной плесени в картинках». «Разукрай сам» часть третья называется. Осколки разбитой аппаратуры, как и всегда, разойдутся на сувениры. Вход на концерт представителям прессы, радио, телевидения, а также общества глухих воспрещен. Для тех, кто в танке. Повторяем, это была реклама концерта «Красной плесени», которая пройдет, где бы вы думали, в Москве 21 июля 98 года в зале «Балтика», метро «Сходнинская». Только поц может не понять этот базар. Сара, я все сказал, да? Солнышко мое, пошли кушать мацу.